поставлять ему трупы в то время, когда за захоронением трупов не могло осуществляться пристального надзора. Фактически никакого надзора и не было. Я не знал точно, насколько Боткин был замешан в гибели людей. Его слова, сказанные мне, «я не совершал убийства», предполагали не то, что он не знал, что происходит, но то, что он был готов в интересах своих леденящих кровь исследований закрыть глаза на происхождение трупов, которые регулярно доставлялись к его порогу. И полагаю, с его точки зрения, чем разнообразнее были жертвы и их смерти, тем лучше. В конце концов, он верил, что работает на благо человечества. Эндрю Пирман, впрочем, работал исключительно ради себя самого. Его смертоносный путь, скорее всего, следовал по пятам за чумой, разразившейся в Оксфорде, но он чуял, откуда ветер дует, и предчувствовал развитие событий. Он понимал, что вскоре для человека его склада появится много возможностей, а там, где эти возможности не существовали, он создавал их сам, с помощью своих зелий и ядов. Эти яды он научился составлять в пору своего учения у доктора Ферна. Вероятные составные части он крал у своего хозяина. Он также крал глиняные фигурки Ферна и использовал их для наведения порчи, так как каждый знает, что в медицине есть магия, хорошая и плохая. Этот сговор принес выгоду и Пирману, и Боткину. Боткин приобрел тела, которые мог кромсать и исследовать. И Абель, и Джек сошли со мной в том, что, даже когда они отбросили в сторону свое омерзение перед такими деяниями, они видели мало смысла в таких поисках. Пирман и его сообщники тем временем получали прибыль дважды — от доктора за покойников, которых они привозили, и из того, что могли заработать на продаже добра, украденного в зачумленных домах. Ради самих же покупателей надеялся, что все вещи окуривались. Впрочем, здесь крылось нечто большее. Пирман наслаждался тем, что называл своими тайными трудами. Его костюм защищал его от чумы, но и скрывал его личность. Это было необходимо. И, как я ощущал, питало его тщеславие. «Я неуязвим», — сказал он мне. Но неуязвимость он мог приобрести, только убивая всех, кто подозревал его или мог повредить ему. В конце концов, он обратился против своих сообщников. Абель снова спросил меня, была ли Сьюзен Констанс замешана в это кровавое дело. Я сказал, нет, я так не думаю. Я не упомянул ему о своей догадке, что ей двигала неприязнь или ревность к своей кузине, собравшейся выйти замуж за человека, в которого Сьюзен сама была влюблена. Заметив мельком пару раз фигуру Эндрю Пирмана, бродившего вокруг на заре, одетого в свое причудливое одеяние, она выдумала заговор с отравлением против Сары. Может, потому что именно этого хотела какая-то маленькая темная часть ее самой? И даже глиняная фигурка, оставленная у двери Константов, в ее глазах превратилась в попытку навести порчу на Сару. Потом честная, благородная частью я явилась ко мне и описал этот самый заговор, потребовав расследовать дело. Позже, возможно, придя в себя и видя, что свадьба все равно состоится, она попросила меня забыть обо всем. Вильям Сэдлер и Сара Константы вправду поженились. Я слышал об этом некоторое время спустя. Были ли они счастливы в браке? Я не знаю. Вильям был легкомысленным малым, а Сара — нежным созданием. Но хотя бы одна пара смогла укатить от всего этого хаоса в том, что можно назвать каретой Купидона, а не в чумной телеге. И, может, заказанная Хью Ферном частная постановка Ромео и Джульетты хоть в этом принесла свои плоды. Абель Глейс и в самом деле питал слабость к Сьюзен Констант. Но мы не собирались оставаться в Оксфорде достаточно долго, чтобы он мог поторопить события, даже если она, леди, сочла бы возможной связь с простым актером. На деле, после того, что произошло на Шулейн, самым разумным для нас было как можно быстрее удалиться из этого университетского города. Почти вся наша труппа, включая старших, уже уехала, И все мы с одинаковым пылом стремились вернуться в Лондон, как бы плохо там ни обстояли дела.